67. Немногим меньше, чем побежденных легионов, боялся Витерий преторианских когорт. Сначала их изолировали, затем предложили почетную отставку на льготных условиях. Смотри примечание 147. Наконец они сдали трибунам оружие, но едва распространился слух о войне, начатой Веспасианом, снова вернулись в строй и составили главную опору флавианской партии. Примечание 147. Условия эти заключались в том, что каждый увольнявшийся ветеран получал 20 тысяч сестерциев, то есть 1660 рублей. Конец примечания. Первый легион морской пехоты отправили в Испанию, дабы он успокоился, живя на отдыхе вдали от военных столкновений. 11 и 7 вернулись в свои зимние лагеря, смотри примечание 148. 13 получил приказ приступить к сооружению амфитеатров. Цецина в Кремоне, а Валент в Бононии готовили гладиаторские игры, ибо Вителий никогда не был в состоянии настолько предаться делам, чтобы забыть об удовольствиях. Примечание 148. 11-й легион постоянно стоял в Далмации, 7-й Гальбанский был отправлен на зимние квартиры в Панонию. Конец примечания.